Глава 7. «Ну и черт с тобой, Сотников! Я топаю по заснеженной тропинке, которую тропинкой назвать сложно. Так, направление, угадываемое среди сугробов. Злость кипит во мне, как вода в перегретом чайнике, и почти не дает замерзнуть. Идиот! Самовлюбленный, напыщенный петух! Бросить меня тут одну! Нарвешься на неприятности, не ной! Да я сейчас эту бабу Нюру найду быстрее, чем он до своего вокзала доковыляет, и договорюсь с ее внуком, и уеду!» А этот мужлан пусть сидит в комнате отдыха, пялится на стену и ждет поезда до завтрашнего утра. Один. Я так распаляюсь в своем внутреннем монологе, что почти не замечаю, как поселок заканчивается. Нет, дома-то продолжаются, но вот фонари нет. Улица погружается в густой декабрьский сумрак. Снег, кажется, повалил еще сильнее, заглушая вообще все звуки. Тишина. Такая, что в ушах звенит. Я останавливаюсь, пытаясь отдышаться. Щеки горят, а вот кончики пальцев на руках и ногах уже предательски немеют. Так, где эта вторая улица? И где седьмой зеленый дом? Я кручу головой. Вокруг абсолютно одинаковые темные избы, утонувшие в сугробах. Из труб вьется дымок, единственный признак жизни. За одним из заборов надрывно жутко лает собака. Ей тут же вторит другая, откуда-то с другого конца деревни. Ух! Я вздрагиваю, когда совсем рядом раздается уханье совы. Прямо как в фильмах ужасов. Так, Агапова, соберись. Ты взрослая, смелая девушка. Какая-то темная деревня тебя не напугает. «Эй, есть кто живой?» Кричу я в пустоту, но голос тонет в снежной вате. Супер. Просто супер. Я бреду дальше, наугад сворачивая в проулок, который кажется мне второй улицей. Ноги вязнут в снегу, каждый шаг дается с трудом. Я уже 100 раз прокляла свою гордость, этого Сотникова, мелкого воришку, маму с ее женихом и весь этот чертов юбилей. «Ну почему я такая... такая я?» Злость — отличный мотиватор, но плохой аккумулятор. Она садится быстро. И вот я уже не злая, а замерзшая и напуганная. Иду по темной незнакомой улице, где из освещения только тусклый свет из редких окон. Собаки, кажется, уже целым хором выступают. «От тебя одни проблемы, Агапова». Голос Сотникова в голове звучит так отчетливо, что я невольно оглядываюсь. Никого. Только снег и тени от голых деревьев, похожие на костлявые руки. Бррр. «Так, ладно. Искать дом наугад — гиблое дело. Придется стучаться в первый попавшийся и спрашивать. Выбираю дом, который выглядит наиболее жилым, с яркими огоньками гирлянды на окне. Только я делаю шаг к калитке, как из темноты переулка, откуда я только что вышла, раздаются голоса. Мужские. И смех. Такой нехороший. Я замираю. Ну вот, приехали. Мои приключения решили обновиться до версии хоррор. Я отступаю в тень большого сугроба у забора, инстинктивно пытаясь слиться с ним. Сердце ухает где-то в районе горла. На улицу вываливаются трое. Фигуры крупные, в распахнутых куртках, несмотря на мороз. От них за версту несет перегаром и дешевым табаком. «Я тебе говорю, он козел!» — басит один. «Да ладно, Сань, че ты, нормально ж сидели!» — вторит ему другой. «Нормально, он мне сотку был должен!» Они останавливаются прямо под единственным тусклым фонарем, метрах в 10 от меня, и один из них, самый крупный, поворачивает голову в мою сторону. Я перестаю дышать. «Только не заметь! Только не заметь! Пожалуйста, только не заметь!» «Опаньки!» — тянет парень, мерзко ухмыляясь. «Это у нас кто тут в сугробе прячется? Снегурочка?» «Черт, заметил!» «Эй, красавица, заблудилась?» — он делает шаг ко мне. Его дружки тут же оживляются, поворачиваясь в мою сторону. «Так, Ира, без паники. Главное — не показывать страх. Будь дерзкой!» Я выпрямляюсь и выхожу из тени, отряхивая с варежек снег. Стараюсь, чтобы голос не дрожал. «Ищу дом номер 7, зеленый. Бабу Нюру не подскажете?» «Бабу Нюру?» — хмыкает первый, подходя ближе. «Конечно, подскажем. Мы тебе, милашка, все подскажем и проводим. Нам как раз по пути». Второй, пониже ростом, но шире в плечах, обходит меня сбоку. «А что такая куколка тут одна делает в такой час? А? Жениха ищешь?» «Господи, да что вы все сговорились с этим женихом?» «Ищу», — ядовито улыбаюсь я, отступая на шаг назад и упираясь спиной в чей-то забор. «Но, боюсь, вы кастинг не пройдете. Требования высокие, знаете ли. Интеллект, манеры...» Они мерзко ржут. «О, какая дерзкая!» — восхищается первый. «Люблю таких. А мы и без кастинга можем. Давай, Сань, бери ее. Пошли к нам в баньку, погреешься. У нас там весело». Этот Саня тянет ко мне свою лапу в перчатке. «Вот теперь мне становится по-настоящему страшно». Паника ледяными иглами впивается в горло. Я оглядываюсь, бежать некуда, сугробы по пояс. «Руки убрал?» — шиплю я, пытаясь оттолкнуть его. «Цыц!» — он хватает меня за запястье крепко. «Не дергайся, куколка, мы ж по-хорошему». «Никита, сова, мама, да хоть кто-нибудь!» — мысленно воплю я. И в этот момент, будто в ответ на мой беззвучный зов, из темноты раздается абсолютно спокойный, ровный, до зевоты скучающий голос. «Кастинг на женихов закрыт, а вот на получение по щам как раз открыт. Записываться будете?» «Сотников, боже, как же вовремя! Я не знаю, плакать мне от облегчения или от унижения. Он все-таки пошел за мной». Троица резко оборачивается. «А ты еще кто?» — быкует Саня, но хватку не ослабляет. Никита медленно выходит в круг тусклого света. Руки в карманах парки, капюшон откинут, он даже не смотрит на меня. Весь его взгляд, тяжелый, как свинцовая плита, прикован к руке, сжимающей мое запястье. «Папик ее, что ли?» — пытается острить второй. «Вали отсюда, дед, пока!» Я не успеваю моргнуть, как Сотников выдергивает меня из хватки Сани и отшвыривает себе за спину. Одновременно с этим он делает короткое движение локтем. Второй, тот, что был шире в плечах, крякает и складывается пополам. Саня рычит и лезет на него с кулаками. Никита просто ловит его куртку, разворачивает и с какой-то ленивой грацией запускает того головой вперед в самый глубокий сугроб у забора. Третий, самый молчаливый, который до этого стоял чуть поодаль, просто застывает с открытым ртом. Никита отряхивает руки, хотя он даже не испачкался, поворачивается к застывшему. «Потерялся?» — участливо спрашивает он. «Я... это... мы... мужик, мы ж...» «Сам свалишь?» — также спокойно интересуется Сота. «Или помочь?» Это действует на парня магически. Он бросается к сугробу, выдергивает оттуда барахтающегося Саню, подхватывает второго, который все еще пытается отдышаться, и они втроем, спотыкаясь и матерясь, исчезают в темноте переулка. На улице снова воцаряется тишина. Только ветер свистит, да мое сердце колотится о ребра, как сумасшедшее. Ноги ватные, руки трясутся. Никита стоит и смотрит на меня. Не насмешливо, не зло, а как-то устало. Будто я его персональный крест, который ему приходится нести. «Ну что, Агапова?» — наконец произносит он. «Что?» — голос предательски срывается. «Нашла бабу Нюру». Я смотрю на него, страх еще не отпустил, меня мелко колотит, я сглатываю, пытаясь унять дрожь. Хочется съязвить, что, мол, сама бы справилась. Или накричать, какого черта он шпионил, но слова застревают в горле. «Никита ведь спас меня. Опять!» «Спасибо!» — шепчу я, опуская глаза. Слово дается с трудом, царапает горло. Он смотрит на меня секунду, потом тяжело вздыхает. «Пожалуйста». Мы стоим так, наверное, целую вечность. Он смотрит на меня, я на свои варежки. Воздух между нами потрескивает от невысказанных слов. «Так и будем тут стоять», — наконец прерывает молчание Никита. «Я не знаю, куда идти», — честно признаюсь я, чувствуя себя полной идиоткой. «Естественно, зато одна, смелая», — Сота фыркает. «Пошли уже, искательница приключений». Сотников разворачивается и, не дожидаясь меня, широким шагом направляется в ту сторону, куда убежали те трое. Вот же. Я едва поспеваю за ним, проваливаясь в снег по щиколотку там, где он, кажется, проходит, не замечая. Мы молча идем по темной улице. Я шмыгаю носом, пытаясь унять остатки дрожи, то ли от холода, то ли от пережитого. «Шевелись, Агапова!» Никита резко останавливается так, что я чуть не врезаюсь в его широкую спину, и поворачивается ко мне. «Найдем твою бабку и будем решать вопрос с ночлегом. И учти, его голос становится жестким. Я с тобой нянчусь только до Челябинска. Как только окажемся в городе, ты идешь своей дорогой, я своей. Усекла?» «Нянчусь. Ну, конечно». «Да поняла я, поняла», — бурчу я. «Будто я сама горю желанием с тобой таскаться. Мне бы только до папы добраться». Сотников хмыкает. Ему, похоже, доставляет истинное удовольствие моя беспомощность. «Тогда хотя бы не отставай», — бросает он через плечо и, не дожидаясь ответа, сворачивает в очередной темный проулок. Я пыхчу, стараясь не отставать. «Нянчусь. Какое слово подобрала? Будто я котенок бездомный. Хотя по факту сейчас я примерно так себя и чувствую. Но признавать это до тошноты противно. Идем уже, кажется, целую вечность. Я уже не чувствую пальцев ног, да и носа, кажется, тоже. Долго еще?» — скулю я, когда мы проходим мимо очередного покосившегося забора. «Уже пришли». Мужчина останавливается, я едва не врезаюсь в него снова. Передо мной аккуратный крепкий домик, выкрашенный в ярко-зеленый, почти изумрудный цвет, который дико смотрится посреди сугробов. В окнах горит теплый желтый свет, а из трубы валит густой дым. «Ну?» — Сотников кивает на калитку. «Идешь или мне тебя на руках занести, принцесса?» «Обойдусь», — фыркаю я и решительно толкаю калитку. Скрип ржавых петель разносится по всей улице. Я иду по узкой расчищенной тропинке к крыльцу. Сотников следует за мной, как тень. Огромная, раздражающая, но почему-то успокаивающая тень. Стучу в массивную деревянную дверь. За ней слышится шарканье. «Кого там нелегкая принесла?» — раздается скрипучий, но бодрый голос. Потом щелкает засов.